Судьба первых поверивших. Амнистия. Между тем, события развивались своим чередом. Когда вслед за махновцами пришли регулярные войска, грабежей стало меньше, но недостаток пищевых продуктов стал ощущаться все резче. Жители старались сидеть по домам, изредка выходя на разведку за новостями и в поисках съестного. В городе было много офицеров, чиновников и солдат врангелевской армии, решившихся остаться в России и надеявшихся на то, что с прекращением гражданской войны смягчится и красный террор. Многим больно было бросить родную землю, где пережито было столько горя и радости. Многие, как утопающие за соломинку, вцепились за амнистию в ЦИКа, надеясь, что теперь прошло время смертельной борьбы, и наступает эра мирного труда. Обещанию высшего советского органа поверили, и за эту свою политическую близорукость большинство оставшихся заплатило кровавой ценой. Регулярные войска вели себя сравнительно спокойно, и улицы скоро стали покрываться гуляющими, с интересом читающими листовки, плакаты и объявления большевиков. К концу первой недели, когда прибыли уже почти все гражданские власти, на улицах было расклеено большое объявление, о котором первым рассказал нам дедушка Оли, старик-полковник. В этом объявлении действительно было указано, что в первую очередь приглашаются офицеры, солдаты и чиновники Белой армии, долгое время обманывавшиеся продавшимся буржуазии белыми генералами. Мирному приглашению поверили, и в назначенный день не только цирк, но и вся прилегающая площадь была запружена большой толпой с нетерпением, ожидавшей обещанного митинга и выступления наркома с докладом о мирных задачах советского строительства. Внезапно из соседних улиц появились густые цепи красноармейцев, плотно окружившие толпу, и началась проверка наивных зрителей, простодушно поверивших объявлению и амнистии. Женщины, дети и старики, а также все предъявившие тут же на месте документы о своей непричастности к белому движению, были отпущены, а остальная масса мужчин в количестве более 2000 человек была уведена в морские казармы. Мало кто вырвался оттуда живым. Несколько ночей подряд, далеко за Малаховым курганом, слышался насмешливый хохот пулеметов. И потом изредка сильный ветер доносил до города запах гниющих трупов. Расстрелянных не хоронили, ибо копать каменистую почву для 2000 трупов казалось слишком хлопотливым делом. На тропинках, ведущих к кровавым ущельям, были выставлены красноармейские посты, не подпускавшие никого ближе 2-3 километров к месту расправы. И только через несколько месяцев руками заключенных останки убитых были засыпаны землей. Так советская власть выполняла свое обещание о пощаде. Без пощады. Весь Крым стонал от неслыханной вспышки террора. Диктатор Крыма, венгерский коммунист Бела Кун, сказал: «Крым — это закупоренная бутылка, из которой ни один белогвардеец живым не выскочит». И Севастополь, как военный центр полуострова, подвергся особенно тщательной чистке. Из Одессы, славившейся грозно поставленным террором, прибыли ударные бригады чекистов. Была начата систематическая ловля белогвардейцев. И, конечно, милостивая пощада в ЦИКа оказалась клочком бумаги. Каждую ночь войска и чекисты оцепляли какой-нибудь квартал и тщательно обыскивали его в течение суток. Все изъятые подозрительные люди, белый элемент, как тогда говорили, отправлялись в морские казармы, тюрем, конечно, давно уже не хватало, и оттуда по ночам уводились в неизвестном направлении. Однажды, рано утром, в дверь маленького домика, построенного самими скаутами, где я временно жил, раздался робкий стук. «Кто там?» — спросил я, проснувшись. «Это я, Борис Лукьянович, это я, к вам», — ответил дрожащий женский голос. Я наскоро оделся и открыл дверь. В комнату, шатаясь, вошла старушка. «Здравствуйте, Анна Ивановна. Что это с вами?» — — спросил я, узнав в своей гости бабушку Оли. Моя неожиданная гостья хотела ответить, но внезапно пошатнулась и едва не упала. Я поддержал ее и усадил на стул. Сморщенное заплаканное лицо старушки было полно отчаяния. «Олю! Олю забрали!» — всхлипывая, простонала она. «Ночью облава была». «Зачем же девушку взяли?» «Да вот не знаю. Флажок русский трехцветный нашли. Щенок, говорят, белогвардейский. Я уж сама не знаю. В несколько дней столько горя. Неужели и Оля тоже погибнет?» «Как погибнет? Разве с Николаем Николаевичем что-нибудь случилось?» «Разве вы еще не знаете?» — едва слышно промолвила старушка. «Он ведь еще позавчера расстрелян. Из цирка так и не вернулся. Боже мой, боже мой! Старика моего седого убили. Неужели и мою девочку тоже убьют?» Ее седая голова упала на руки. Очевидно, силы старушки были сломлены жестокими ударами последних дней. «А давно Олю взяли?» «Нет, только вот утром. Она еще, верно, никуда не увезена. Всех арестованных пока в один дом согнали. Я к вам, Борис Лукьянович, пришла», — умоляюще простонала она. «Может быть, вы что-нибудь сможете сделать? Раз там, у Ялты, вы спасли ее. Может, Бог поможет вам опять? Я, видите сами, уже и ходить не в силах». Выход из безвыходного положения. Я засунул в один карман кусок хлеба, а в другой как-то механически пачку каких-то журналов. «Может быть, где-нибудь ждать придется. Почитаю», — почему-то мелькнуло у меня в голове, когда я отправился на выручку. Так как облава еще не была закончена, все арестованные действительно были согнаны в отдельный дом, где какой-то чекист мрачного вида допрашивал их. Пользуясь своим иностранным костюмом и солидным видом, мне удалось прорваться через красноармейские заставы и добиться свидания с этим красным жандармом. Я доказал ему своими мандатами, что скауты — вполне легальная организация, работающая при отделе народного образования. В те времена все детские организации там регистрировались. Что его подозрения насчет контрреволюционности скаутских отрядов неосновательны. И что уж во всяком случае 16-летняя девочка не может быть опасным врагом советской власти, победительницы в трехлетней гражданской войне. Чекист вызвал нашу Олю и, увидев ее молодую розовую девичью мордочку, понял, что его помощники явно пересолили в отношении ее ареста. В то время тюрем не хватало, и арестованных либо немедленно расстреливали, либо выпускали на свободу. Карательная политика того времени была упрощена до крайности. «Ну ладно», — угрюмо согласился чекист, — «вашу девочку мы выпустим. Но вот вы, раз вы уже сами к нам пришли, скажите, вы-то сами в Севастополе давно живете? И чем, позвольте узнать, вы занимались при Врангеле?» Положение сложилось, деликатно выражаясь, неприятное. Как я ни выкручивался, но подозрение чекиста в том, что я белый, мне не удалось рассеять, и через несколько часов я вместе с несколькими десятками других мужчин был отведен в морские казармы. Дело шло все хуже. Казармы были до отказа набиты офицерами, солдатами, чиновниками и людьми просто военными по своему внешнему виду. Военная выправка даже в штатском платье служила обвинительным материалом. Каждую ночь группы арестованных выводились в сторону Малахова кургана и не возвращались. Допросов не было. Для советского скорострельного правосудия достаточно было несколько секунд опроса при аресте, чтобы создать себе впечатление, есть ли белый запах в человеке. И наличие этого запаха было достаточно, чтобы послать человека на расстрел. Увидев эту обстановку и ослабевших от голода людей, заключенных совсем не кормили, ибо судьба каждого решалась в течение 3-4 дней. Я сразу решил не ждать терпеливо справедливого решения пролетарской власти, а действовать, как не вполне лояльный гражданин. Иначе говоря, драпать, пока не поздно, и пока я не совсем ослабел от голода. Ворота охранялись крупными отрядами латышей и китайцев. За высокой каменной стеной ходили часовые, уже несколько человек, пытавшихся бежать через стену, были ранены и убиты. За стеной постоянно звучали выстрелы и крики, показывавшие, что неудачные попытки к бегству напролом все время продолжаются. Видимо, этот способ надо было употребить только в самом крайнем случае. Пока же я стал обдумывать другой план, основанный на ряде наблюдений и применении рискованной наглости. Где силой взять нельзя, там надобна ухватка. Днем я сумел после выноса ведра с помоями задержаться во дворе, в темном уголке. Поправил там смятую скаутскую шляпу, почистил обшлагом ботинки и даже в какой-то лужице вымыл лицо. Словом, постарался навести возможный блеск на свою внешность. Затем я подобрался поближе к воротам и за углом с замирающим сердцем стал ждать удобного момента. Скоро за воротами раздался нетерпеливый гудок автомобиля. И я, не спеша, с видом самого солидного достоинства, открыто пошел к выходу, держа свои журналы в виде папки портфеля. Ворота раскрылись, и во двор въехал открытый автомобиль, в котором сидело двое военных в шлемах и кожаных куртках. Видимо, какие-то чекистские главки. Я уверенно шел им навстречу и, поравнявшись с машиной, развязно поднял руку к шляпе и дружески улыбнулся, здороваясь как со старыми знакомыми. Чекисты, несколько удивленно глядя на мою крупную самоуверенную фигуру в необычном костюме, подняли руки к шлемам в виде ответа, и машина проехала. Вся эта пантомима произошла на глазах моих церберов и убедила их, что я очередной свой, один из ответственных чекистов. Да и в самом деле, трудно было подумать иначе. Высокий, уверенно держащийся человек в золотых очках и иностранном костюме, на мне было пальто, полученное из американского Красного Креста, с каким-то портфелем папкой, спокойно идущий к воротам, дружески улыбаясь кланяющимся чекистам в автомобиле и, главное, получающий ответный поклон, но чем не свой. Также, не спеша, сохраняя всю свою важность и спокойную уверенную улыбку, я отстранил стоящего на моем пути часового китайца и медленно прошел через открытые пока ворота. Никто не спросил у меня пропуска. Смешно вспомнить, что по существу во всей этой трагикомической театральной сцене я ничем не рисковал. Если бы я попался, меня опять заперли бы в казарму, только и всего. Комбинация была, как видите, во всяком случае беспроигрышная, но я выиграл. Помню, когда я вышел за ворота, мне стоило громадных усилий, чтобы не оглянуться и не ускорить шаг. Все так же важно и медленно прошел я несколько десятков шагов, отделявших меня от угла дороги. Но зато потом... Эх, потом! И почему это нет, где нужно точно отмеренных дистанций и электрических секундомеров? Показанная мною скорость бега была, вероятно, много выше всех мировых рекордов. Гибель старшего друга. Удары террора продолжали греметь около часа, задевая и нашу скаутскую семью. В Керчи, Феодосии и Ялте погибло уже несколько наших скаутских деятелей. Среди нас, севастопольцев, не было никого, кто в течение этих страшных месяцев не потерял бы кого-либо из своих родных, друзей или знакомых. Гражданская война закончилась, и победители справляли кровавый праздник своего торжества. Официальная цифра расстрелянных в Крыму только за первые три месяца после победы была названа в 40 тысяч человек. 40 тысяч человеческих жизней. Погибли люди в расцвете лет, культурные и сильные, безоговорочно сложившие свое оружие и оставшиеся, чтобы служить Родине в любых условиях. Эти 40 тысяч поверили амнистии советской власти. И за это доверие заплатили жизнью. В один из декабрьских вечеров ко мне вбежал отрядный поэт Нечипор. Он был бледен и испуган. «Борис Лукьянович!» — взволнованно вскрикнул он, держа газетный лист дрожащей рукой. «Здесь вот я прочел в Симферопольском маяке революции. Иван Борисович расстрелян». Действительно, в отделе официальное извещение был помещен длинный список расстрелянных симферопольской ЧК. Там под номером 43 значилось «Генерал Смольянинов И.Б., известный контрреволюционер, называвшийся старшим скаутом Крыма». Мне не удалось узнать, почему он остался в Симферополе и не эвакуировался с армии генерала Врангеля. О подробностях его гибели мы узнали только несколько дней спустя, когда из Симферополя вернулась наш скаут Клава, ездившая туда узнавать о возможности дальше учиться в университете. «Ну, как там случилось это несчастье? Почему Иван Борисович не скрылся? Как его арестовали?» Забросали мы вопросами приехавшую Гёрль. «Да я и сама хорошенько не знаю», — грустно развела руками девушка. «Ведь там, в Симферополе, все дрожат. Бела Кун что хочет, то и делает. Вот на днях расстреляли около 2000 офицеров и белых в одну только ночь. Даже больных и раненых всех прикончили. Почему Иван Борисович остался, право не могу вам сказать. Может быть, тоже, вот как и вам, Борис Лукьянович, или Володе, не хотелось родины покидать. А может быть, мысли о жене и детях на чужбине тоже ведь нелегко. А он ведь уже почти старик. Как начались облавы да расстрелы, так он, как бывший военный, стал на всякий случай скрываться, чтобы хоть это страшное время переждать. Сейчас быть арестованным — это конец. Наши ребята целую систему выработали. То в одном, то в другом доме его скрывали. Одежду для переодевания доставали. Но разве все учтешь? Случай, видно, такой выпал. Иван Борисович, сам знаете, ранен когда-то был. Немного хромает. Видно, по этому признаку его и задержали на улице. Ну а долго он сидел в тюрьме? Нет, какое там долго? Кажется, 3 суток только. Ну а как вы узнали о его расстреле? Тоже из газет? Нет, я узнал сейчас же. Я как раз с женой Ивана Борисовича пошла в комендатуру ЧК ему передачу занести. Мы, Гёрли, все время ей помогали. Часто ведь часов по 5-6 в очереди приходилось стоять, пока добьешься. Ну вот дождались и мы своей очереди. Впустили нас в комендатуру. Ирина Николаевна и говорит коменданту: «Передачу Смольянинову можно передать?» А тот, как услышал фамилию Ивана Борисовича, так сразу и просиял. «Ага, так значит, — говорит, — это вы, гражданка Смольянинова?» «Я», — отвечает Ирина Николаевна, и побледнела вся сразу. Видно, сердце почуяло недоброе. А комендант даже засмеялся. «Вы ведь, кажется, артистка?» — спрашивает Ирину Николаевну. «Да, артистка. Ну, так значится, вы привыкли изображать горе в театрах. А вот мы с ребятами, тут еще несколько чекистов было, хочем, чтобы вы показали нам, как это вы по-настоящему горе показываете». Смеется подлый. И говорит так медленно-медленно, чтобы подольше помучить: «Ваш муженек сегодня ночью на Луну отправлен». Голос девушки прервался. Мы тоже молчали, потрясенные рассказом. Внезапно Клава подняла голову и с болью в голосе, но гордо сказала: «Они негодяи, думали поиздеваться над горем». Ирина Николаевна только побледнела еще больше, но ничего не сказала. И вышла совсем-совсем спокойно. И только уж на улице, как села на первую попавшуюся скамейку, так и упала в обморок. Переход на мирное житие. Прошли первые и самые страшные волны расстрелов. Прибыла с севера армия чиновников советского производства, и жизнь города стала как-то налаживаться. Возникли новые правительственные учреждения, стали открываться школы, заработала электростанция, загудел морской завод. Появились продовольственные карточки и общественные столовые. По карточкам стали выдавать по 200-300 грамм хлеба. И все организованные граждане получили возможность раз в день обедать по знаменитой впоследствии формуле: ячкаша и перс-суп. Перевод предоставляется читателю. После обилия хлеба и продуктов в период власти генерала Врангеля голод особенно заметно давил всех. К мысли о терроре как-то уже привыкли. Сзади было 6 тяжелых лет всяких войн. Но это молниеносное исчезновение хлеба с приходом новой власти казалось чем-то необъяснимым. Рабочие морского завода, кажется, около 4000 человек, которые при белых волновались и ждали прихода своей рабочей власти, выглядели особенно ошарашенно. Порт был пуст, делать заводу было нечего, инженеры и хозяйственники завода почти все уехали. Власть еще не думала ни о какой созидательной работе, а видела везде врагов, интервентов, шпионов, вредителей и офицеров. И рабочие, властители пролетарского государства, голодали и постепенно переходили на основное производство времен военного коммунизма, на изготовление зажигалок. Спичек в деревнях не было, и зажигалки стали той знаменитой товарной ценностью, которая спасала рабочих от голодной смерти. Деревне нужен был огонь, и зажигалки охотно менялись на хлеб. Крым в те времена рассматривался как осиное гнездо контрреволюции, и никто из властителей советской страны не заботился об обеспечении крымских городов хлебом. А своего хлеба Крыму никогда не хватало. Неумение властей организовать питание населения было настолько очевидным, что это население старалось по мере своих сил самоснабжаться. В этот период зимние штормы пригнали к берегам Севастополя громадные косяки-камсы, мелкой рыбешки. Помню, дельфины загнали в малую бухту Балаклавы столько этой рыбешки, что через бухту нельзя было проехать на лодке. Весло торчало стоймя в воде. Камсу ведрами черпали прямо с пристаней. А в городе в это время люди умирали с голоду. В те времена я, как видный спортсмен, был назначен заведующим первым севастопольским рабоче-крестьянским советским спортивным клубом имени Н.И. Подвойского и сгруппировал около себя десяток энергичных ребят. И мы несколько дней ведрами и сумками носили из Балаклавы камсу и, нанизав ее на веревки, сушили на солнце. Камса заменяла нам все — и обед, и завтрак, и ужин, и хлеб, и сахар. Словом, выручала на 100%. Создались артели по добыче камсы. Они натаскали из бухты горы рыбешки, но не оказалось ни бочек, ни соли, и рыбешка эта сгнила через несколько дней. А потом ветер переменился, и вся камса ушла от берегов. Через несколько недель и наши запасы кончились, и мы стали пропитываться всякой другой живностью. Уж лучше не вспоминать, какой. В наши походы собиралась молодежь, всякой твари по паре. И скауты, и спортсмены, и школьники. В объявлениях обычно стояло «желательно взять с собой не менее 5 картошек». И когда наступал час приготовления обеда, с грустью смотрел кошевар на кучку картошек и хлебные огрызки, сложенные у костра. Голод уже сжал свои костлявые пальцы около детского горла. А между тем, еще только 2-3 месяца тому назад все были сыты и не думали о завтрашнем дне. И только много лет позже я понял, почему смерть и голод идут тесно обнявшись, неразлучными спутниками советской власти. Но тогда, в те годы, мы еще так мало знали, что из себя представляет советская власть. Володя даже как-то сказал, шутя, «Да черт их знает, этих большевиков. До сих пор я их видел только убитыми, ранеными и пленными». А тут нам, наконец, пришлось столкнуться не только с живыми носителями всех этих измов — социализма, коммунизма, большевизма, но и испытывать на себе весь усиливающийся гнет советской реальности. У нас, у старших, все росло тяжелое чувство неотвратимости, медленно ползущей на нас мрачной грозовой тучи, готовящейся задавить нашу свободу, нашу душу и, может быть, нашу жизнь. А молодежь, веселая, смешливая молодежь, та самая, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необразима. Эта молодежь шутила над тяготами жизни и искренно верила, что все это только временное. Глупое молодое сердце, ему так хочется верить. Советская проповедь. В канцелярии отдела всеобщего военного обучения, который скоро взял спортсменов и скаутов под свое покровительство, мне как-то дали бумажку. На ней стояло: Севастопольский райком Российского коммунистического союза молодежи. 21 мая 1921 года. Номер такой-то. Начальнику все в обуч. Для проведения политработы среди беспартийной молодежи назначается член райкома товарищ Кротов. Примите меры к обеспечению успешности проведения политработы. Секретарь райкома, подпись. Красными чернилами по диагонали рукой начальника Всевобуча было написано «Товарищу Солоневичу к неуклонному исполнению». На первом же сборе молодежи на площадке двора нашего спортклуба появился первый политрук. Высокий, худой юноша с небритым лицом и усталыми глазами. «Кто из вас Солоневич?» Я подошел к нему. «Я назначен к вам политруком из комсомола», — сказал он небрежно. «Соберите-ка мне ваших ребят. Сейчас у нас как раз занятие, закончим минут через 40. Не хотите ли пока ознакомиться с нашей работой?» «Нет у меня время ждать и знакомиться. Соберите их сейчас», — резко ответил комсомолец. Я удивленно посмотрел на него и пожал плечами. «Ладно». Через несколько минут все скауты кружком сидели на траве и ждали первой политической беседы. Политрук провел рукой по своим длинным волосам, откашлялся, сплюнул и напряженным тоном, словно на митинге с трибуной, начал. «Товарищи, райком нашего краснознаменного комсомола прислал меня к вам, чтобы руководить вашим политвоспитанием. Все вы должны знать, что гражданская война победно закончена нашей непобедимой пролетарской Красной Армией, и остатки подлой белогвардейщины, отребья проклятого офицерства сброшены в море. Теперь наша советская страна начинает мирное строительство. Но борьба с недобитыми остатками белых гадов еще далеко не закончена. Хотя мы и свалили власть банкиров, буржуев, помещиков и вообще всяких эксплуататоров, но все же по-прежнему окружены подлыми врагами со всех сторон. Иностранная буржуазия, которая, разъяренная тем, что в России трудящиеся взяли власть в свои трудовые мозолистые пролетарские руки, продолжает яростно скалить свои гнилые зубы и грозить нам всякими там интервенциями, войнами, одним словом, блокадой, шпионами и другими подлыми действиями. Опять же, внутри страны всякие старые прихвостни буржуазии не оставили мечты о возвращении проклятого старого прижима и хотят незаметно всадить нож в спину пролетарской революции. Так вот, значит, что? Борьба, значит, с этим подлым враждебным классом продолжается. Но опять же, пролетариат создал для этой борьбы грозное оружие — ВЧК, карающий меч победоносного пролетариату. Врагам советской власти, значит, нет и не может быть пощады. Все, кто, значит, мешает победе мировой революции во всем, значит, мире, так сказать, победе коммунизма, так все эти сволочи будут безжалостно сметены с лица пролетарской земли. Вам, которые молодое поколение, наша молодая, значит, смена, предназначена строить величественное здание коммунизма. Комсомол, значит, призывает вас в свои ряды для беспощадной борьбы с врагами пролетариату. Кто бы ни был этот враг, хотя бы самый близкий и родной, ваша задача — выявить его, донести и содействовать полному его изничтожению. Помните, как сказал наш Ильич, величайший вождь всех времен и всех народов? «Дети должны присутствовать на казни врагов пролетариату и радоваться их уничтожению. Потому и от вас, будущих коммунистов, комсомол ждет активной помощи в борьбе с подлыми классовыми врагами». Тут наш политрук выпрямился и с еще большим пафосом закончил. «Да здравствует мировая революция! Да здравствует победа пролетариата всего мира! Да здравствует наш славный комсомол!» Возгласы орателя, которые на собрании комсомольцев были бы по штату встречены бурными аплодисментами, остались без ответа. Наша молодежь, удивленная тоном его речи и восклицаниями, и не понявшая, какое, собственно, отношение она должна иметь к проклятой буржуазии и героической ЧК, молчала. Чтобы сгладить эту неловкость, я спросил политрука. «Может быть, кто-нибудь захочет задать вам вопрос? Вы разрешите, товарищ политрук?» «Пусть задают», — мрачно буркнул комсомолец, вытирая вспотевший лоб. «Ребята, может быть, кто-нибудь имеет вопросы к докладчику?» Я, по совести говоря, надеялся, что ребята предпочтут не спрашивать ни о чем. Но из кучки сидящих сразу же раздался звучный голос боцмана Боба. «А почему это хлеба не хватает? То все было, а как советская власть пришла, так все и пропало». Лицо комсомольца недовольно сморщилось. «Это потому, — неохотно ответил он, — что после конца гражданской войны народное хозяйство еще не успело наладиться. Опять же, проклятые белые все поразграбили, да посожгли. Но теперь без банкиров, помещиков, попов да царей скоро все наладится еще лучше прежнего. Это только временные трудности». «А где сейчас царь?» — несмело спросил чей-то голос. Наш политрук грозно и торжествующе нахмурился. «Царя мы разменяли», — важно сказал он. «Довольно попил он нашей кровушки, довольно ему сидеть на шее рабочих и крестьян, да пировать за наш счет. И всю семью егонду», — злобно ухмыляясь, добавил он, «тоже к чертовой бабушке послали. Словом, весь царский корень извели. Теперь уж не вернуться». Я с тревогой взглянул на взволнованные лица слушателей. Ясно было видно, что тон комсомольца возмутил всех. Но, подумал я, если кто-нибудь из ребят проявит это свое возмущение вслух, пропали мы. Скажут, среди молодежи ведется антисоветская агитация, там рассадник контрреволюции. Вспышка пришла с неожиданной стороны. «Скажите!» — звонкий голос Оли заставил нас всех вздрогнуть. Девушка стояла, выпрямившись среди сидящих подруг, и смотрела прямо в глаза комсомольцу. Лицо ее было бледно и решительно. «Скажите!» — опять повторила она среди мертвого молчания. «За что расстреляли моего дедушку?» Этот вопрос, видимо, огорошил политрука. Он удивленно поднял брови. «Дедушку? Какого дедушку?» «Дедушку. Моего дедушку», — с напряженной настойчивостью повторила бледная Оля, не спуская блестящих глаз с комсомольца. «А кто он такой был?» — немного растерянно спросил он. «Дедушка? Он полковником был». «Ага!» — торжествующе прервал ее юноша. «Ага, полковник. Ясно, что нужно было расстрелять. Вот что, мы с офицерьем проклятым церемониться-то будем, что ли? Так и нужно было». «Да он старик, в отставке, ему 90 лет уже было», — резко вскрикнул Боб. «Кому он вреден был?» Политрук злобно оглянулся на боцмана. «Ну так что? ЧК лучше вас знает, кто опасен, кто не опасен. Расстреляли, значит, за дело. Товарищ Солоневич», — повернулся он ко мне, — «можете закрывать собрание, мне время больше нет». Идя со мной к выходу, комсомолец несколько раз с подозрением покосился на меня и потом сказал: «Странно, что у вас среди пролетарских скаутов есть дети белогвардейцев, да еще расстрелянных. А мы не ограничиваем прием в клуб и отряд какими-либо рамками. Бабушка ее работает портнихой, а сама она еще учится в школе. Скаут она у нас примерный». Комсомолец злобно усмехнулся. «Да-да, я вижу. У вас тут много примерных. Но пока. Еще увидимся и поговорим о ваших примерных».